Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня у нас концовка первой главы первого послания к Тимофею. Напомню, что это пасторское послание, так же, как и второе, и так же, как и послание Титу. Всего есть три послания, которые адресованы непосредственно служителям. И, в принципе, здесь речь идет о как бы устройстве общины, о дисциплинарных вещах, о том, как управлять общиной. Для тех, кто думает, что ну да, это не касается меня, я как бы не являюсь в этой должности, не служу, поэтому это для него, вот, а не для меня. На самом деле, когда мы понимаем, к чему призван тот или иной человек, мы понимать начинаем меру своей ответственности, потому что мы имеем взаимные связи, мы имеем как бы друг с другом какие-то взаимоотношения и можем влиять положительно или отрицательно на реализацию того или иного человека в теле Мессии при помощи даров Святого Духа. Потому что пасторский дар – это дар, это не как бы просто погоны, которые человек одел и в них ходит. Их можно не одевать и всю жизнь прожить как пастырь, можно их одеть и никогда не быть пастырем, хотя тебя будут так называть. Это по факту, по жизни мы видим, то есть внутреннее состояние человека. Вот об этих вещах говорит Рабби Шауль своему молодому ученику, своему последователю, своему духовному сыну. И как бы большое преимущество, большая польза, когда служителя после себя как бы оставляют духовных последователей, сыновей, дочерей. Хорошо. С 12 стиха я прочту до конца главы, потом начну комментарий. «Благодарю давшего мне силу Машеха Иешуа, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иешуа Мессии открылась во мне обильно с верою и любовью в Машиахе Иешуа. Верно и всякого принятия достойно слова, что Мессия Иешуа пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иешуа Машиах во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Амен. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Амен. Итак, отрывок начинается с того, что Рабби Шауль благодарит Иешуа Мессию, который дал ему силу. О чем здесь идет речь? Что это за сила? Дело в том, что до нашей встречи с Иешуа, у всех это происходит по-разному, но в принципе как бы схема, порядок одинаковый. Мы встречаемся с Иешуа, и мы получаем от Него определенную силу для того, чтобы кардинально изменить нашу жизнь. В данном случае то, что касается Рабби Шауля, это изменение было как бы многослойное, многоуровневое. Это не просто как бы человек, который там вел разгульный образ жизни, сидел по кабакам, пил вино, тратил деньги там. И как бы в принципе понятно любому еврею, это путь грешника, да? У Рабби Шауля была совершенно другая биография. Он, начиная с малолетнего возраста, прошел все стадии обучения, там от хедера до высшей школы, у ног Гамалиила. И, в принципе, весь его образ жизни можно было бы назвать образом жизни праведника иудейского, фарисея, и отказаться от этого пути, и сейчас изменить полностью свою жизнь, от тебя отказывается все твое окружение. Ведь он это прекрасно понимал, да? От тебя отказываются твои родственники. Полное, как бы, бойкотирование плюс, я думаю, как бы еще какие-то ограничения. То, что касается отлучения, этого не было. Он заходил в синагоги. Но, делая такое небольшое отступление, я вам просто скажу, что 5 раз его били плетьми. Причем последние 2 раза это было двойное побитие плетями. Значит, делалось это следующим образом. Из-за того, что уже 3 раза на него не подействовало это наказание, ему предлагали на выбор. Либо 39 ударов, считается 40, но в трактате Макот описано, что делается на 1 удар меньше, если тот, кто наказывает, вдруг ошибся на 1 удар, чтобы не вышел 41, а будет тогда ровно 40. Давали 39 ударов. Хочу вам сказать, что в принципе вот опытный палач убивал человека с 1 удара. Ну так, чтобы помучаться, с 3. То есть он плеткой просто бил в область сонной артерии, полностью как бы перерубая вот эту жизненно важную артерию, и человек умирал. То есть я знаю, что некоторые люди для того, чтобы не мучаться, платили деньги для того, чтобы палач просто убил его сразу, чтобы он там еще 2-3 дня не умирал вот в гниющих таких вот ранах. У Павла он перенес 5 таких вот казней. 3 его били палками. Об этом я, наверное, расскажу попозже. Может быть, не в этой проповеди, но предлагалось на выбор, либо его отлучают от синагоги, либо он получает 39 ударов. Он выбирал наказание плеткой для того, чтобы иметь снова возможность свободно войти в синагогу. И мы знаем, что его всегда приглашали за кафедру. Скажу вам сразу почему. Потому что он выглядел как раввин, он одевался как раввин. И когда человек, приходя в незнакомый город, в незнакомую синагогу, появлялся, естественно, к нему подходили и, как правило, такого человека приглашали, ну, во-первых, дать комментарий на Парашат Шаво, либо на Авторот. То есть фактически это была проповедь, это был определенный мидраш такой. И для того, чтобы просто понять, что это значит, давшего мне силу. Силу полностью изменить свой образ жизни, изменить среду обитания, систему мышления, свое окружение. Для этого нужна определенная сила. Давайте зададимся вопросом, сколько вокруг нас есть людей, которые не могут изменить свой образ жизни? Не имеют вот этой силы, которую получил Павел. Например, не могут отказаться от шаот на сафот. На работе попросили, ну как бы, я и не пошел. Окей. Я всегда говорю окей, никогда не говорю как бы там давить, чтобы на человека. Человек сам должен прийти к этому пониманию. Мы принимаем силу от Бога не просто так, чтобы стать, я теперь верующий. Это пока слова только, да? Должно измениться полностью сознание, система мышления, и моя жизнь должна быть изменена в соответствии с новой системой мышления. И это всегда чего-то стоит. Так или нет? Но поверьте, Бог вознаградит в детях, во внуках, в каких-то других областях жизни. Но даже не ради этого мы трудимся и служим Богу, и от всего отказываемся. Я всегда об этом свидетельствовал и буду свидетельствовать. Я служу Богу не потому, что Он мне что-то может дать. Даже если Он ничего мне не даст, я все равно буду это делать. Я это пережил в момент встречи с Ним, в момент рождения свыше, когда я вдруг осознал, сколько мне прощено. И как я теперь могу поблагодарить Бога Я помню этот момент, я начал молиться, Господи, спасибо. И прямо на молитве я стал понимать, ну этого мало, ну просто спасибо, ну хорошо, 1 000 000 раз спасибо, 100 раз в день на молитве спасибо. Этого мало. Я сказал, окей, я хочу посвятить тогда, как-то хоть что-то там, ну, отблагодарить тебя. А в чем выражается вообще наша человеческая благодарность одного человека другому? В чем? Вот ты пришел в гости к человеку, голодный ты, все. Тебе намазали бутерброд с маслом. Когда пришел к тебе в гости этот человек, ты уже норовишь ему на масло еще, то есть бутерброд с маслом, и еще там сверху сыра кусок, например, да? Или как-то там, ну, я не знаю, рыбы соленые там наверх, желательно красное положить. Но если совсем уже тебя коснулось, и корки намажешь ему. Ну, просто вот я, да? То есть мы как бы в принципе понимаем, что хотим что-то дать чуть больше, чем получили сами. Вот моя реакция, надеюсь, и ваша такое будет, как бы на спасение, которое даровано нам Богом, отблагодарить Его. Но как в течение всей своей жизни, вот весь остаток жизни теперь идти на какие-то ограничения для себя и на открытое пространство для него. Это мое понимание. Пусть каждый сделает свой выбор сам. Ты же не можешь заставить человека или вместо него прожить. И даже если его заставить, это не будет уже как бы, ну... Это вот и есть законнический подход. По благодати должно быть. Ты сам должен этого хотеть. Я хочу просто подчеркнуть... нашим вниманием вот это слово «давшего мне силу». Это не просто сила, как бы абстрактная какая-то. Еще раз я повторяю. Дальше из текста следует. Это сила, изменившая полностью всю жизнь раби Шауля. Но все то, что он накопил, будучи фарисеем, он очень качественно выдал это в нужном направлении. Он написал половину Нового Завета. Он сформулировал основные, как бы, такие положения для общины. Почему? Потому что он сам о себе свидетельствовал и говорил, я апостол язычников. Правильно или нет? Так вот, для евреев не нужен был такой умный человек, как Павел, на самом деле. Для евреев нужен был такой, знаете, вот танкист, как Петр. Просто вот идти и говорить, как в Иерусалиме, да, встал, помолился, его там поймали, побили, он довольный, отпустили, ангел его выручил. То есть он шел, они все так шли. Я в прошлый раз объяснял, почему. Они видели воскресшего уже Машеха. Это была самая сильная стимуляция на самом деле, вот чтобы служить Богу. Они понимали, ну убьют, так сразу вот понятно, что с ними будет же дальше, да? Вы представляете, какая мощь вот в этом? И раби Шауль сумел изменить свою жизнь. В Дамаск он пришел уже другим человеком. Сколько людей, встретившись, получив эту встречу с Иешуа, через несколько дней, переварив это все, говорят, ну, бседер, ну, как бы, привиделось мне, ну, как бы, что-то, ну, что теперь, вот это все, как я теперь это все оставлю, а? Каблана своего, который просит остаться поработать там, да, еще там, отпуск там, не знаю, еще что-то. Как я оставлю? Не надо, да. Это твоя браха, это твое благословение. Держи это вот в руке. Тот, кто может это все оставить, поверьте, получает гораздо больше. Это написано в Писании. Но человек не может, заранее договорившись с Богом, получить, убедиться, что да, он дает, а теперь он оставит вот это. Так не бывает. Это шаг веры. Ты должен преодолеть это внутри себя. И Павел это сделал. Из Дамаска он уже бежал. Его в корзинке спускали. Ну, в такой, на веревках, да? И вначале думали, что это какой-то хитрый ход, наверное, у него. Ну, свои. А потом увидели, потом поняли. Вот эта сила, она полностью поменяла жизнь. Я помню свое состояние, когда я только уверовал, когда я покаялся. Я не знаю, мне если бы рот закрыли тряпкой, вот заткнули, я бы через эту тряпку мычал все равно. Евангелие вот это. Понимаете, благовестие. Не могу, это просто был какой-то атомный взрыв, растянутый во времени, это выходит и выходит из тебя. И я помню еще вредные привычки, то все, а я не могу не говорить людям. И меня Дух Святой так обличал, что я очень быстро распрощался со всем тем, что мешало мне как бы вот двигаться в своей природе, новой теперь уже. И мне кажется, это естественное состояние для верующего. Второе, он признал меня верным. Мы должны понять, почему он признал его верным. Вот эта способность Павла как бы идти против мира, да? Ну, представьте себе. Это не потому, что он, сейчас я прокомментирую 15 и 13 стих в неверии. Это не потому, что он неверующий жил. Он не верил в то, что Иешуа есть Машиах. Он верил в другие какие-то вещи, ценности, традиции, порядок жизни. Понимал, что вот так достигается праведность. И в этом было его чаяние или упование надежды вечной жизни. Потому что, в принципе, вот сегодня немножко в современном иудаизме как бы стерлась вот эта тема понимания вечная жизнь, достижение вечной жизни. Это одна из центральных доктрин в иудаизмах того времени, потому что иудаизм того времени не был таким, как сегодня, отредактированным одной партией, например, фарисейской. Мы знаем, уже исторически это вышло. Были еще другие понимания и толкования того же самого закона у разных групп в иудаизме. Я думаю, Бог видит нас верными еще до того, как мы имеем с Ним встречу, до нашего обращения. Потому что это изначально заложено уже в сосуды, через которые Он будет работать. Но не все сосуды соглашаются погрузиться в это состояние. Вот в чем проблема, вот в чем момент. Проблема наша, не его, естественно. Павел сумел это сделать. И он говорит, определив на служение. Мы знаем, что он ходил к апостолам, он получил как бы одобрение, потому что вот это смеха или рукоположение для евреев того времени и для человека, который был не просто член Синедриона, мы знаем, что он был прокурором, он обвинитель был от Синедриона для тех, кто нарушает какие-то законы. То есть мы же понимаем, да, что такое Синедрион? Это суд. Там есть прокурор, есть адвокат и есть как бы заседающие, которые решают в принципе все, но каждая из сторон как бы одна обвиняет, вторая защищает. Вот Рабби Шауль как раз был обвинителем в Иерусалимском Синедрионе. Определяет действительно нас на служение Бог. И вот это состояние внутри, человек должен просто осознать, его пережить, понять. И, естественно, двигаясь в послушании, реализоваться в этом служении. Есть определенные направления, где, в принципе, как бы не принят такой подход. Но вы знаете, что такое вот реализация в служении? Допустим, человек подходит и говорит, я хочу вот это сделать, пойти, да, или попробовать. То есть оно никогда не должно мешать или противоречить общему видению общины. Это может быть рядом, это может быть дополнительная какая-то параллельная ветка, еще одна община там, еще что-то внутри общины, но внутри видения, да, вот общего. Ну, когда человек говорит, там, мне Бог открыл, что нам всем надо теперь делать то-то и то-то, да, еще там приходит к пастору и говорит, что вот мне Бог открыл. А пастырю, представьте, не открывает Бог вот этот путь, да. Теперь возникает проблема. Либо пастырь не слышит голос Божий, либо Бог не говорит с пастырем, и нужен еще посредник между пастырем и человеком, или общиной, да? То есть что-то здесь неправильно. Когда Павел начал служить, вы помните, да, он пошел к апостолам. Получил от них признание, рукоположение. Человек, который... Он их всех мог научить и учил, я думаю, многим вещам. Петра обличал, что он неправильно делает. Я уже это комментировал, да? Не потому, что Петр был обманщик. Ему не хватало образования просто, чтобы соединить то, что сейчас делает Святой Дух, с традициями того времени, в которых он вырос. Он не мог сделать этот переход. Ему не хватало просто инструментов. Поэтому вот все это выработал именно Павел. Почему он гениальный человек, почему он выдающийся апостол? Он сумел язычникам передать концепцию единого Бога. Это мог сделать только высокообразованный человек. «Меня, который прежде был хулитель, гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Он свидетельствует о себе, что он гнал общину. И я сейчас просто, ну, как бы зачитаю эти места, но я это зачитаю в комментарии к слову вот, «грешник, из которых я первый». Сейчас мы подойдем к этому стиху. Когда человек что-то делает по ревности, вот он ревнует по Богу. Представьте, его с детства так вырастили. Он понимает и верит, что все, что он делает, это свято, это правильно, это и есть служение Богу. А Бог, зная его сердце, позволяет ему какое-то время так двигаться, а потом выходит к нему навстречу и говорит: «Ну что, Павел, Савл?» Шауль, еврейское имя. Ну что, Шауль, трудно тебе идти против вражна? Ну кто ты, Господи? Он говорит: я тот, которого ты гонишь. И сразу реакция, да? Что повелишь мне делать? Вот диалог этот из 9 главы Деяния апостола. Понимаете, это не то, что там, а ну докажи, а как ты то, а как ты все сам... Эпизод, сама встреча, его явление, вот его присутствие. Все понятно. Он попал просто в славу Божию, в присутствие Бога. Ему сразу все понятно. Вот все, чему он был научен, вмиг соединилось, и он понял, что это он где-то ошибся. А не остальные. Не все. Он говорит: что скажешь, что повелишь мне делать? Поэтому он говорит: я благодарю Бога за силу, которую он мне дал. Принять это призвание, изменить полностью свою жизнь. Вы понимаете, мы сегодня, вот живя на земле, это думаем важно, это важно, а как мы без того, без другого? Но когда мы закончим свой земной путь и поднимемся к Богу, вот он станет таким маленьким, что мы будем удивляться, как мы это думали, что это большое такое. Это так было важно для нас. Перед вечностью это совсем не важно. А уже когда будем в Новом Иерусалиме... Сегодня так мы заботимся, как прожить, как заработать. А там ворота, ты жемчужную подойдешь, обнимешь ее. Поцеловать, наверное, можно будет. Я не знаю. Потрогать. Я всегда говорил, что у меня это просто мое воображение взрывается. Взять жемчужина в разрезе. Это слои эти, это перламутр. Ворота, это ж толщина определенная, да? Ворота, и ты внутри ее видишь. Не только снаружи красоту, еще внутри. А жемчуг еще разного цвета бывает. Правда? Это вообще 12 ворот, 12 жемчужин. Но это мы до книги Откровения дойдем, я буду комментировать. Он говорит: я по неведению все это делал. Что такое неведение? Ему не было открыто, что это правильно, верить в Иешуа. Верить в Него как в Спасителя. И он говорит: в неверии. Это не значит, что он был неверующий человек. Он по определению был верующий, по определению был праведник с точки зрения фарисейской жизни. И поверьте, вот те, кто люди сегодня думают, да, там фарисеи, такие лицемеры, такие фарисеи. А ну попробуй проживи как фарисей. Хотя бы год. Год. Со всего, что ты покупаешь и продаешь, я подчеркиваю, даешь десятину. Два раза в неделю ты постишься без еды и воды. Ходишь на 3 молитвы в день. На обязательно 3 шлушар и галим, или регалим. 3 раза в год ты идешь в Иерусалим. Ты приносишь все жертвы, которые предписаны тебе по закону. И те нарушения, которые ты сделал, когда тебя никто не видел, ты тоже идешь и приносишь жертву по закону. Потому что ты праведник. Ну-ка попробуйте. Хорошо, сегодня баранов мы не режем, да? А я уже говорил, я предлагал людям попробовать. Сколько стоит один баран? Кто знает? Поднимите руку. Целый, живой. Сколько? Не слышно. 1003, смотря какой. И еще смотря в какое время. 80 кг можно живым весом, я думаю, сторговать за 3000. Хотя сегодня цены уже больше. Раньше было живым весом 25-30 шекелей за килограмм. С кишками, вот живой, как он есть, с кожей. Там только шкуру снять уже уйдет 20%, наверное. А когда все вы зачистите, вы потрошите, и останется у вас. Я думаю, дороже. В среднем 5000 выйдет вам баран. Кивают, нет. Сколько? 3? Остановимся на 3000, ладно. Да, ну у кого калькулятор? Посчитайте. 60 шекелей килограмм. Это уже, я сказал, живым вес. Нам же живой баран. Не, нам нужен живой баран. Хорошо, 3000 это 100 килограмм веса баран. Окей? 2000. Делаю вам скидку. Слушайте сюда, не отвлекайтесь. Все, кто сегодня читает Тору и понимает, что они согрешили, не надо резать баранов. В конверт 2000 шекелей и в шаббат пожертвовал. На неделе согрешил 2 раза. 4000 в конверт. Я посмотрю, как вы там нагрешите. Когда вы начнете просто платить. А в то время же тоже человек должен был заплатить или живого своего со стада убить. Правильно? Или купить и принести в жертву. Так еще надо было пойти в Иерусалим? Поверьте, не так дешево грешить было фарисею в то время. Ну просто, чтобы картина у вас была. Это люди были, которые десятину давали даже с самой мелочи, с мяты и тмина. Понимаете? Неверие, это значит, он не верил в то, что Иешуа и есть Машиах. То есть не надо воспринимать Павла, что до покаяния он просто был неверующий человек. Я еще раз повторяю, попробуйте прожить вот этот образ жизни фарисея тогда, на то время. А вы поймете, что он был очень глубоко религиозным, как сегодня говорят, человеком, но верил неправильно. Его просто Бог взял и развернул. И теперь он пошел правильно. Потеряв или оставив все те привилегии, которые были у него до того. Для этого нужна сила. Благодать же Господа нашего, 14 стих, открылась во мне обильно с верою и любовью в Иешуа Мессии. Напоминаю, что благодать – это дополнительная сила в ответ на покаяние человека. Поэтому он так и пишет. Она открылась во мне, эта сила. Благодать открылась во мне. Вместе с верой и любовью. Чтобы теперь свою жизнь направить на служение Богу так, как это нужно. Проповедуя о том, что Иешуа и есть Машиах. Поэтому он и говорит, 15 стих, верно и всякого принятия достойно слова, что Машиах... Иешуа пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Что здесь имеется в виду? До сих пор в иудаизме понимание Биата Машех или с этого момента прихода Мессии, оно связано с установлением мира, свержением как бы земной какой-то власти, но никак не связано с прощением грехов. Хотя Писание постоянно нас к этому подводит и говорит нам об этом. Получается, Рабби Шауль говорит, что все вот это дал мне силу, определил на служение, признал меня верным, помиловал, благодать открылась во мне. И он говорит, это правильно и достойно, чтобы все это приняли, все поверили, что он пришел, чтобы грехи наши искупить. Не для того, о чем думали или как его ожидали тогда. Ученики ведь тоже так же ожидали, если вы помните. Господи, когда же ты царство уже свое? Мы ж тут по правую руку давай мы будем рядом. Там мама договаривается, помните, за братьев. То есть у них тоже понимание, что он свергнет Рим, римскую власть. Именно поэтому возникает потом очень интересные исторические как бы предпосылки для того, что у нас есть сегодня в плане вот иудаизма. Когда Бар-Касиба поднимает восстание 4 года, чуть больше там. Он как царь как бы израильский, причем очень жестокий был человек, очень как бы он такие расправы делал, я почитал, я просто удивился. И Акива называет его Машиахом, хотя к концу жизни Акива признает, что он ошибся. Но у людей было понимание, что вот это Машиах такой должен быть. Свергнуть Рим, ну в тот момент это был Рим, до этого греки были, и установить как бы еврейское царство на земле. Вот это Машиах. И Павел говорит, верно и всякого принятия достойно слова, что он в этот мир пришел грешников спасти, а не царство устанавливать. Вот значение 15 стиха. Почему? Второй раз, когда он придет, он установит свое царство. Да, и аминь. Но первый его приход, даже иудейские источники, ранние особенно, они показывают нам Машиаха в двух как бы ипостасях, в двух таких вот проявлениях. Это Машиах бен Йосеф, Машиах страдающий, как Иосиф, и Машиах бен Давид, Машиах в славе, как царь, победитель, устанавливающий царство и власть. Судьбу Йосефа мы все прекрасно помним, она полностью отражает путь Ишуа Мессии. Это очень интересно, это отдельная тема. Родные братья его продают. Евреи предали Иешуа. Он пришел как раб. Помните филиппийцам второе послание? Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и даже до смерти и смерти крестной. И поэтому Бог превознес его имя выше всякого имени, чтобы перед ним преклонилось всякое колено земных, небесных и преисподних. И там написано еще, что он Машиах в славу Бога Отца. Он пришел как раб. Йосефа продали в рабство. И он становится вторым после фараона потом. Для папы он был мертвый, но потом оказалось, он живой. Помните, да? Очень похоже, правда, все? И два человека всего было в истории еврейского народа, которые были вторым после царя. Это был Йосеф, второй после фараона, и это был Мордехай после Ахашвероша, это событие Пурима. Он тоже был вторым в государстве, а перед этим чуть не погиб, чуть не умер. Очень похоже, да, все. То есть Машиах бен Йосеф в иудаизме, в принципе, проработанный образ такой, и его понимают, что как бы если евреи не исполняют все, что им положено, нужен кто-то, кто вместо них это все как бы перекроет, вот оплатит, погасит все эти долги. Это Мессия, это я очень коротко, как бы в общих чертах передаю идею. Это Машиах бен Йосеф. И второй образ такой – это Мессия в славе, Машиах бен Давид. Всегда было непонятно, как вместе вот это соединяется. У пророков, у Исаии. Вот он страдающий, сразу он во славе. Вот через стих или на следующий уже. Прямо в тексте он идет, да? Вот он страдает, вот он во славе. В псалмах то же самое. Это же пророчество о Машиахе и все. Довольно много текстов есть в Танахе, которые нам рисуют как бы образ Мессии в разных совершенно двух проявлениях. Именно поэтому он агнец, и именно поэтому он лев из колена Иудина. Именно поэтому он хлеб, и именно поэтому он камень краеугольный. И не должно верующих смущать вот этот диаметрально противоположный образ, сочетающийся в одной личности. Он показывает нам разные грани проявления силы Бога через Машиаха, через своего помазанника, который Бог воплоти на земле. Для меня божественность Иешуа не вызывает никаких сомнений, ни малейших. И поэтому Рабби Шауль говорит, это главная цель его прихода, спасти грешников. Достойно принятия эта идея, эта мысль. Не надо ожидать чего-то другого. Это будет второй раз, когда он придет уже установить свою власть. И первый раз он приходит оплатить наши долги, оплатить наши счета. Я когда-то об этом говорил подробно. И такое очень личное, скажем так, мое откровение, я много лет назад его получил, через 25 главу книги Левит, когда выкупить из рабства человека может только старший брат. То есть два условия. Родственник, стать человеком должен был Бог. А? И он должен быть богатый родственник. То есть два условия. Родственник и еще богатый. Вот это два условия, которые были в Машиахе. Он стал человеком и по виду, и слово стало плотью, там целая тема такая открывается. И он был богатый, то есть он был абсолютно чистый, непорочный, сумевший оплатить наши долги. И об этом хорошо мы видим у Исаии в 53 главе и так далее. Теперь, вот эта фраза «спасти грешников, из которых я первый». Иногда люди молятся такой молитвой, и, конечно, никто не может этого запретить, ну там, в таких вот где-то, да, личных пространствах. Но, на мой взгляд, в этой молитве есть как бы некорректное такое состояние, которое я бы разбил на два пункта. Первый пункт. Павел говорит, что он первый грешник. Человек, который молится, теперь говорит, что он первый грешник. Значит, из двух один кто-то уже говорит неправду. Первым только один может быть. Или я что-то неправильно говорю? Мы же говорим о людях, мы не говорим о Мессии, правда? Один говорит, я первый грешник, второй потом говорит, нет, я самый главный грешник. Значит, кто-то уже врет. Я не думаю, что Павел. Почему? Отсюда вытекает второе, как бы. Для того, чтобы так сказать, нужно быть как Павел. Гонителем церкви, фарисеем. Надо пройти весь его путь. А это невозможно. Даже те, кто сегодня из иудаизма придут, не смогут, в принципе. Может, кто-то близко подойдет, я не знаю. Но мне кажется, это некорректно. Где-то дома сам на молитве ты можешь говорить, что хочешь Богу. Твое дело. Но, как бы, когда это слышат другие люди, кто-то говорит, я тут, а тут стоит и думает, да не, ну я ж, это я больше нагрешил. Уже человек не о молитве думает, это соревнование идет в голове, в мозге. Какое-то соперничество, начинается шифр определенный. Понимаете? Поэтому я считаю некорректно так говорить. Это сказал Рабби Шауль, не надо об этом повторять. Почему? Прочтите весь отрывок. Ты что, был гонитель, ты был обидчик, ты был прокурор в Синедрионе, ты фарисей? Дополнительные места вам к этому пункту я сейчас дам. Деяния давайте откроем. 9.21. Деяния 9.21. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это? Да и сюда затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам. Вы можете о себе такое сказать? Я не думаю. Это о нем, это характеристика Савла или Шауля. Галатам давайте откроем. Первая глава. То есть не надо это воспринимать как критику, то, что я сейчас говорю. Воспринимайте это просто как учение библейское. Галатам, первая глава. 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Аминь. То же самое он говорит сейчас Тимофею, правда, вот в этом тексте. Я был обидчик, я был гонитель. Просто возьмите себя, свою биографию, сравните с 13-14 Галатам. У вас как бы не хватает баллов, чтобы выйти на первое место после, перед Павлом. Я вас уверяю, у него больше баллов вот в этой области. Поэтому я считаю, это некорректно. Получается, как бы, ну, он же сейчас не может как бы выйти тебя обличить. Поэтому, комментируя вот этот стих, просто направляю всех в корректное русло молитвы. Теперь, то, что касается молитв других праведников библейских, тоже всегда, как бы, смотрите, это соответствует или нет, чтобы это из ваших уст прозвучало. Например, когда мы каемся за другие поколения, это да, как Неемия, например, каялся и молился о прощении. Помните, да? Это нормально. Когда мы молимся, например, за какую-то группу людей, которую верил нам. Или ревность по Израилю. Вот у кого ревность? Поднимите руки, кто ревнует о спасении Израиля. Слава Богу. Теперь поднимите руку, кто когда-нибудь молился, чтобы вас изгладили из книги жизни, но чтобы весь Израиль был спасен. Я тоже так не молюсь. На всякий случай. Видите? Работает, значит, этот принцип. Почему? А вдруг услышит и ответит. А Павел так молился. А чё ж ты так не молишься, если ты первый из грешников? Ты уже не первый раз, у тебя нету, ты не можешь это вслух произнести. Я просто хочу честно подойти к вопросу, без всяких там, ну, каких-то. Я думаю, что когда мы молимся в своей весовой категории, вот это нормально, это хорошо. Заверенный нам участок, не делая из себя того, кем мы не являемся на самом деле. Я думаю, это по-библейски, я думаю, это по Писанию. Думать о себе по мере веры, уделенной Богом. Мы уже об этом говорили в предыдущем послании. Да? Ну, как бы, просто, чтобы не быть заливалой. Знаете, помните, как в детстве? Дала хорош заливать. Вот чтобы не быть заливалой. Надо быть вот в своей весовой категории. Думаю, это правильное определение. Если так будет, поверьте, в нашей жизни многие вещи начнут передвигаться, меняться вот так, как это должно быть. Что когда человек там молится за континенты, а у него дети не спасенные, что-то вот для меня лично, что-то тут не так. Ты за детей молись в проломе. Хотя бы то, что тебе в руки дано Богом. Вот ты за это ответишь точно. А там за народы это за тебя никто не спросит. Если тебе это не отмерено. А если отмерено, у тебя и в остальном будет все соответствовать Писанию. Потому что если мы не умеем правильно построить свой дом, свою семью, как мы можем большее что-то построить или изменить? Это противоречит библейским принципам. Я уже тоже об этом говорил. На самом деле, сам Бог показывает нам личным примером, что он верен малому. Он верен был Аврааму, Ицхаку, Иакову, 12 сыновьям, через от Авраама там до выхода из Египта, лет 700 где-то. 430 лет только в Египте ж провели, да? Ну и там, я думаю, лет 200, 600 пускай. Можно посчитать, кто хочет. Вот Бог верен, Он никуда не спешит. Пообещал одному человеку, я с тобой договорился. Все. Теперь с сыном его договорился, с Иаковым. Держится. Теперь с Ицхаком. Пока размножилась. Теперь с остальными тоже. Вот верный валом, верен больше. Он нас учит на собственном примере. Бог действия, а не философии. Наш Бог. Реальный такой вот. И мы должны идти этим путем. Но для того я и помилован, чтобы Иешуа Машиах во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. То есть Рабби Шауль говорит, смотрите, я был гонитель, я людей убивал, это убийство конкретно вот за веру, а они стали праведники умершие, да? Смертью кидуш ляшем. И он теперь изменил свой образ мышления, и он говорит, я для этого и помилован. Он, вот это чисто иудейский подход к вопросу. Понимаете? Потому что Дух Святой дается человеку не для того, чтобы махать пиджаком на сцене. И не для того, чтобы дуть в микрофон. Дух Святой дается человеку для того, чтобы он при помощи Святого Духа мог изменить свое нутро, чтобы он мог изменить образ жизни, вначале изменив систему мышления и привести в соответствие свою жизнь с тем, как ее видит Бог. Вот для чего дается Святой Дух человеку. И он говорит, я для этого и помилован, чтобы он во мне первым показал свое долготерпение. Теперь он говорит, мне время отработать как бы все. Что еврей, когда кается, в принципе, он не думает теперь о бонусах, как это принято в христианском мире. Я теперь спасен. О, я теперь царь, я теперь царица, я теперь все, ты так все мне тут должны. Вот, вы меня плохо любите. Мало того. Еврей думает, ну теперь бы хватило жизни и времени исправить то, что до этого натворил. Вот то, что дров наломал, теперь исправлять же надо. Закхей так же думал, правда? Он же не думал, о, простили, класс. Теперь синагогу построю. Он говорит, я теперь компенсирую всех, кого обидел. Он исправляет то, что можно исправить. А то, что нельзя исправить, действительно можно сделать это в других сферах или в других областях. Перенеся, например, у кого-то, если умер отец, а человек как бы при жизни вот не смог ему дать достаточно уважения и так далее. Сегодня, когда он это понимает, и стал верующим, он не может теперь уже как бы перед Богом в молитве, допустим, он все это решил. Но сегодня он может по отношению к другим людям, которые старше него, исполнить эту заповедь так, как он ее понимает теперь. И это будет считаться или засчитано Богом, как исполнение мицвы. Которые будут веровать в Него к жизни вечной. Главная цель нашей веры на самом деле – это действительно вечная жизнь. Но не надо думать, что сегодня можно прожить жизнь как хочешь, исповедуя Иисуса своим Господом, и там потом на небе ты будешь с праведниками. Ты уже тут сейчас на земле должен с ними соединиться. Уже тут сейчас ты должен от чего-то отказаться, чтобы потом быть там с ними в одной группе. Элементарно, на мой взгляд. И это все мы видим из Писания. Уже сейчас. Откроем, если мы не будем открывать. Дома можете почитать. 6 главу послания к римлянам. Если мы соединяемся с Ним в смерти, тогда мы соединяемся с Ним и в воскресении. Если ты умер за пределами Машиаха, то ты там не воскреснешь в Нем. Ты воскреснешь за пределами Машиаха. Это значит, за пределами Его тела на земле. То есть ты не можешь войти в жизнь вечную. Тебе нужно тут, сейчас уже себя соединить с церковью. Стать частью ее. И постоянно менять себя. Убивая в себе ветхого человека. Понимаете? Не что-то другое, а именно ветхого человека. Который, как птица Феникс, по 10 раз в день, а то и больше. У некоторых по 100 раз в день. Воскресает из пепла. Там убил, сжег, а он снова раз и воскрес. Опять ты с ним воюешь, как с Голиафом, с этим ветхим человеком. Так или нет? Ну, может, у вас по-другому, а у меня так. Я всегда думаю о людях лучше. Вы знаете, нам стоит очень дорого на самом деле вот, отказаться от своих устоев и стать таким, как он. Любить врагов, да? Молиться, то-то-то. А вы просто, вот я вам пример приведу. Вот откройте, просто откройте Евангелие от Матфея, 6 глава. Тут. Шестая глава, да? И вот смотрите, молитва «Отче наш» идет с 7 по 13 стих, да? У вас тоже так в Библии? Ну да, с 9-го, молитесь же так. И вот 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Такая фраза, мы ее говорим каждый день, так или нет, когда молимся? А дома, я сейчас даже комментировать не буду, просто вот сами себе прокомментируйте теперь 14 и 15 стих. Учение, которое идет в стык к молитве «Отче наш». И не какой-то другой пункт Иешуа выделяет, а именно 12 стих он выделяет. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Теперь для тех, кто не понял, 15 стих. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Новый Завет. Никакого око за око, никакой зуб за зуб. А принцип тот же. Или я что-то не так говорю? Мера за меру. Это называется меда, кинегед меда. Это один из основных или таких важных принципов толкования священных текстов. Меда, кинегед, меда. Это принцип, это духовный принцип. Мера за меру. И человек молится «Отче наш» и не думает про 14, особенно 15 стих. А ты подумай. Ты как вообще? Списываешь там что-то? Прощаешь? Не только деньги. Деньги, кстати, легче всего. Труднее отношения. Так или нет? Это просто иллюстрация, это пример, это как бы размышление вот, до конца недели. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу». Видите, он отца называет царем, то есть королем. «Честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчеством, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Теперь, о чем идет речь? Речь идет именно о том, чтобы воинствовать с теми, о ком написано в 7 стихе. желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Сегодня принято считать, что как бы нельзя плохо говорить о служителях, и тут я согласен, но не все служители, кто надел эти погоны. И как раз нам, рожденным свыше, людям, которым действительно вверено Слово Божие, как Тимофею, мы должны воинствовать, не надо бояться самозванцев, проходимцев, лжепророков, лжеапостолов и прочей вот троеточие, я скажу, чтобы не быть слишком грубым. Хотя, если бы я жил во времена Неемии, я бы сказал, как есть. Тимофей должен был противостать лжи или ложному учению. Учению, которое уводит людей, оно как бы крадет 20-30 лет жизни у людей. У кого-то всю жизнь. Они всю жизнь думают не о том, о чем надо на самом деле. И весь их интерес духовный сводится там вообще не пойми к чему. Совершенно не думая о жизненно, о вечно жизненно важных вопросах, я бы так сказал. Поэтому для того, чтобы воинствовать, конечно же, во-первых, нужно понимать, что мы делаем. Не просто, знаете, быть фанатиком. Безумным. Но нельзя уступать своей территории, как минимум. Если кто-то там чего-то делает неправильно, если он не стесняется это делать и все это поставить в интернет, и пока чего мы должны стесняться квалифицировать это как обман, как аферу и еще там как что-то. Мы почему-то думаем, а вдруг все-таки там что-то где-то правда. Я уже объяснял, правда – она не может быть частичной. Она должна быть абсолютной. И в пример я всегда привожу крысиный яд, в котором 99% хорошей вкусной еды, а то и больше сегодня, и всего 1% отравы. И крыса ест его. Если было больше отравы, не ела бы. Очень умное животное. Сегодня яды придумывают, которые начинают работать только через несколько дней, на третий-четвертый день. Потому что вот эту всю еду крысы несут тому, кто старше. Там целая система у них, иерархия. И те едят, причем они не хотят есть. Доминант заставляет их кушать. Если крыса умерла, он никогда в жизни к этому не прикоснется уже. Умирает только молодняк. Как правило, вот яд. Я общался с людьми, которые профессионально работают в этой области. Их вызывают на завод, они идут, травят крыс. То есть, он говорит, мы пошли, яд разбросали, нам нужно сразу показать результат. А потом уже прорабатываем дальше. Они сначала пользуются ядом быстродействующим, а потом начинают уже работать на уничтожение. Выбить как бы тех, кто потомство вот создает и посылает их. То же самое, ложное учение, оно не сразу убивает человека, оно отравляет постепенно сознание людей. И люди все, они потом только в это верят. Ты ему скажи, он тебе, это ты что, ты как бы... Я вот часто спорю по поводу того, что люди падают. Человек не может падать от Святого Духа на спину. На лицо – да, потому что на лицо – это контролируемое падение. Пал ниц. Или мы читаем, когда Даниила, Иезекииль, да, вот видение. Он падает плашмя, он встать не может. Его там ангел вот так поднимает, он становится на четвереньки, буквально вот, да. И потом у него сил нет на ногах стоять, потому что от присутствия Бога. А на спину обычно падают одержимые и там еще какие-нибудь. Поэтому я не верю в то, что это от Бога или от Святого Духа. И если его не поймать, он просто ударится затылком, а пол головой ударится. Я не верю, что Бог или Дух Святой наносит травмы человеку. Он исцеляет, да. Воскрешает мертвых? Да. А так, чтобы и помогать ему не надо, в принципе. Он же Дух Святой. Есть очень много отклонений, которые взяты просто из языческого мира, из языческой практики. Кто не верит, откройте дома, посмотрите в записи Кашпировского, как он делает. Кашпировский круче, чем евангелисты. Он открыто говорит, ловить не надо, человек не ударится, травмы нет. Подошел вот так в лоб, ударил рукой, тот упал, как палка, и ничего не болит у него. Прямо вот, причем не каждого, он видит, кого да, кого нет. Один в один, вот возьмите, сравните, вот как под копирку все сделано. И нас убеждают, что это от Бога. Сегодня столько ересей вообще есть в мире. Как будто людям не хватает духовности, или он думает, что если он упал, его там положили на пол, он теперь духовный стал. Ты выйди, посмотри, как он живет, как он в доме, как семья, как дети, в школе, в институте, на работе. Это духовность. Человек думает, что если упасть и там га-га-га на полу, то это как бы Дух Святой. Вот я не верю в это. Оставь это, Таня, в интернет поставь. Пусть что хотят, говорят. Я эту тему исследовал подробно. Все Писание проверил. Я не помню, говорил или нет, когда я исследую что-то, я читаю подряд всю Библию и держу только эту тему для себя главное. Я, конечно, вижу многие вещи, что-то записи делаю, но отслеживаю тему вот через все Писание. И Писание говорит, что такой практики нет. И те аргументы, что Саул, обычно это приводят, мы даже недавно общались, да, в Иерусалиме по этому вопросу, как бы очень корректное было общение, все нормально, это не то, что люди защищали позицию. Но спрашиваю, я говорю, что Саул, вы же посмотрите, одержимые люди, естественно, в присутствии Бога проявляется все. У него явно признаки всей одержимости были. Он себя не контролировал. Описание говорит, что пророк и духи пророческие повинуются пророкам. Человек контроль держит, а не над ним кто-то держит контроль. То есть очень много есть вещей. И когда его увидели, да, он попал как бы в сон пророков. Говорят, что Саул тоже теперь в пророках. Это люди говорили, которые со стороны увидели. Но его поведение как бы оно не было адекватным на самом деле. А пророки в то время могли там раздеваться. Почитайте, Исаия 3 года голый ходил. Бог ему сказал, он разделся и ходил. Человек дворянского сословия. Благородных кровей. Куда деваться? Осия позор такой перенес, что просто на блуднице женит. Он ее несколько раз выкупал, она опять детей не от него рожает. Это ж вам не Москва и не Нью-Йорк, что там рядом в квартире никто не знает, чем ты живешь и чем ты дышишь. Это Израиль того времени, небольшой поселок, там все знают все про всех. Все на глазах же, все на виду. Вот такая судьба, вот это пророки. И через это Бог говорил. Я считаю, мы должны не бояться просто говорить, называть вещи своими именами. Мы воины, но мы не воюем с плотью и кровью. Вот. Поэтому я даже имен не называю, просто как явление вот определил вот так. Я против такого проявления. Считаю, что оно неправильное. Имея веру и добрую совесть, обратите внимание, веру и добрую совесть сегодня почему-то разделяют эти вещи. Вера, да, а совесть, ну теперь же по благодати, в скобках по беспределу. То есть у верующего он сам для себя определяет законы, порядки. И что характерно, вот есть у меня друзья, там в Украине есть друзья, в России есть друзья, в Германии есть друзья. Бизнесмены, верующие последнего вот периода, с ними не хотят иметь дело, неверующие бизнесмены. Очень часто обманывают и кидают. Почему? Наверное, благодать сильно действует на них. То есть предпочитают иметь дело с неверующими людьми. Очень плохая характеристика. Это как бы извне. То есть иметь добрую совесть ты можешь, вот тогда ты будешь нормальный верующий. Если у тебя что-то внутри, да, то Матвея почитайте. Если ты приходишь к жертвеннику, приносишь жертву, да, и там, допустим, там, не знаю, с кем-то ты не в мире, там написано: оставь свою жертву, пойди примирись, а потом давай. Иначе это бесполезно все. Это же Новый Завет, причем это все взято из Танаха. Добрая совесть – это когда ты в мире с Богом, потому что ты в мире с собой. Но не потому, что ты со своей совестью договорился, и там выписал себе индульгенции, и теперь тебе это можно. Нельзя. Которые некоторые, отвергнув, посмотрите, потерпели кораблекрушение в вере. Как только верующий человек отвергает добрую совесть, он терпит кораблекрушение в вере. Это несоединяемые вещи. И мне нравится то, что вера сравнивается с плаванием в открытом океане. Твой корабль веры разломало. И это еще не конец, ты еще можешь взяться за доску, за кусок мачты и выплыть. Но тебе для этого нужно повернуть в своем сознании некоторые вещи в обратную сторону. Он говорит: таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Мы знаем, что практиковались как бы такие вещи, это еще не карет, но это уже херем, так скажем. Когда человека предавали сатане, значит, что имеется в виду? Его отлучали от общины, иногда даже без права восстановления, для того, чтобы он в полной мере ощутил нехватку как бы вот этого духовного пространства для себя. Это крайняя мера такая. И это последний как бы добрый шаг, который можно было сделать, чтобы эти люди спасли свои души. Вот этот Александр и Именей. Уже как бы, чтобы достучаться, понимаете, до их сердец. Поэтому на этом я закончу, пожалуй, комментарий. Скажу аминь.